они не обратили абсолютно никакого внимания на мое предупреждение и попросту выставили нас вон из больницы. Скажите, что же в таком случае можно еще требовать от меня?» Бюргер кивнул. «Да, это еще один блестящий пример вашей предусмотрительности, Мейсон. Этим сверхумным ходом вы обеспечили себе неприкосновенность и полностью избавились от уголовной ответственности. Так что вы совершенно смело можете сделать подобное заявление перед любым составом жюри. А между тем, я прекрасно знаю, что вы специально возили этого Ланка в больницу, зная наперед, что может так получиться, и офицеры вас обязательно выставят оттуда и не допустят повидаться с миссис Тор, не обратив внимания на ваше предупреждение, и тем самым развяжут вам руки». Мейсон усмехнулся. «Но разве я виноват, что вы заполонили полицейский аппарат безмозглыми тупицами, не разбирающимися даже в самых простых вещах? Я привожу к вам Ланка, говорю, кто это такой и что он может дать важные показания, необходимые лейтенанту Трегу, а они взашей выталкивают нас в лифт и не велят больше даже приближаться к больнице. Ведь это же кретинизм в чистейшем виде». «Все предельно ясно», — с трудом сдерживаясь, заметил Бюргер. «А теперь разрешите все же обратить ваше внимание на один факт. По существующему закону любой человек, который преднамеренно мешает или отговаривает другое лицо, являющееся свидетелем в расследуемом деле или могущее им стать, от дачи показаний виновен в преступлении против закона». «Продолжайте, все это очень интересно», — с насмешливым видом сказал Мейсон. «При этом вовсе не обязательно», — продолжал прокурор, «чтобы свидетель был похищен в полном смысле слова, или чтобы эта попытка похитить его увенчалась успехом. Мало того, в одном из соседних с нашей страной государств даже особо оговорен тот случай, когда специально накачивают допинга свидетеля, так что он не может дать необходимые показания, или дают ему взятку. Все эти случаи отражены в законе». «Поскольку я никому не давал никакой взятки, никого не похищал и даже не спаивал, то никак не могу взять в толк, по какому поводу все эти длинные речи. Ланг, вне всякого сомнения, очень настроен против полиции. Он абсолютно ничего не желает нам рассказывать. Однако, как видно, он не слишком-то умен. Я не сомневаюсь, что, разобравшись в его психологии, вы поспешили соответствующим образом обработать его и вытянуть из него все, что необходимо для вас. Дальше, господин прокурор, что вы еще инкриминируете бедному адвокату? И все же, Ланг рассказал нам достаточно для того, чтобы мы поняли, что Франклин Тор побывал в его доме, а ваша секретарша поехала туда и спугнула его. А лейтенант Трек лично предупредил вас, что он желает, чтобы Франклин Тор явился в суд в качестве свидетеля. Валяйте, заканчивайте свое выступление, а потом уж я выскажу свое мнение. Вы хотите получить последнее слово, вернее, чтобы это слово осталось за вами? Мейсон усмехнулся. «А разве вы еще не привыкли к этому? Ведь так всегда и бывает. Но я вас все же предупреждал, что нанесу вам болезненный, очень болезненный удар, мистер Мейсон. Задержал мою секретаршу, как я полагаю. Это вы втравили ее в эту историю. Вы намеренно задержали Ланка, пока она на такси съездила к нему домой, вытащила Франклина Тора из постели, предупредила его, чтобы он немедленно убирался во свояси и приняла все необходимые меры, чтобы он вовремя скрылся. Я полагаю, что все это вы сумеете доказать?» Подчеркнув свои слова адвокат, сделал ударение на слове «доказать». «Да, конечно, я располагаю для этого достаточными косвенными уликами. Мы, конечно, понимаем, Мейсон, что вам очень хотелось поговорить с Франклином Тором до того, как это успеет сделать полиция. Вот ради этого-то вы и отправили к нему мисс Стрит.